Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, изучая второе постановление Иисуса Христа церквам, таинство Вечери Господней, мы рассматриваем вопрос ответственности верующего к ней. Верующий, увидевший из Нового Завета желание Иисуса Христа, чтобы он совершал Вечерю Господню, имеет пред Господом ответственность, во-первых, самому присутствовать на ней, во-вторых, быть на ней вовремя. А теперь, в-третьих, прийти на нее приготовленным. Это намекается словами, находящимися в первом послании к Коринфянам, 11 главе, 28 стихе, где мы читаем: «Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Это непростое дело занять свое место на вечере Господней. Многие из этих верующих в Коринфе обнаружили это даже до их стоимости, ибо апостол Павел написал: «А того многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Поэтому должно быть надлежащее приготовление сердца со стороны каждого верующего, чтобы он достойно участвовал на вечере Господней. Должно быть честное самоиспытание и самоосуждение, и исповедание всех известных грехов Богу и отвращение от них. Священное Писание дает нам список нечистот, который каждый верующий должен устранить, если он желает быть духовно пригодным, чтобы совершать вечерю Господню. Обратите внимание на некоторые из них. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие. Нам сказано: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Если обедать с почетными этого мира требует соблюдения определенных требований, что тогда можно сказать о сидении в присутствии Господа славы, имя которого превыше всех имен? Мы поэтому должны прийти с приготовленными сердцами, если желаем вспомнить Его соответствующим образом с Его существенным божеством, Его святым характером, Его безграничной благодатью. Только когда это все произведет на нас впечатление, мы придем смиренным духом, чтобы обожать того, кто сделал нас вовеки своими за такую великую цену. Моисей пришел в сознание величия Иеговы, когда он стоял у горящего куста. Исаия получил неизгладимое впечатление славы Сына Божия в своем сердце. Иезекииль познал ту же самую истину на берегу реки Хавари, а также видел чудесное видение Господа. Даниил тоже в свете откровения древнего днями пал на свое лицо в смирении, когда он почувствовал превосходство, красоту и славу своего Бога. Несмотря на то, что верующий приглашается, чтобы прийти в присутствие Бога ради заслуг жертвы Спасителя и служения первосвященника, однако мы должны всегда помнить увещание Божьих слов, которые говорят: «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивших сердца от порочной совести и омывший тело водою чистою». Предварительное чтение Слова Божия, период тихого размышления и время сердечной молитвы являются необходимыми требованиями для совершения воспоминания и поклонения тому, кто один достоин этого. Господин Роберт Лайдлоу из Новой Зеландии, автор очень полезной книги «Причина почему», комментируя на предмет Вечери Господней, написал: «Символами дара самого себя пред нами, в хлебе и чаше, Вечеря Господня может стать еженедельным представлением самих себя Ему. Мы должны сказать: «Я не могу говорить ни добрых, ни верных или злых слов на этой неделе, потому что последнее воскресенье я прижимал к устам моим чашу, которая символизирует кровь Христа, которой я был искуплен и освящен. Я не могу делать недостойного дела этими руками, потому что последнее воскресенье я простирал их, чтобы принять хлеб, который символизирует его тело, преданное за меня. Я не могу смотреть этими глазами на неприличную картину или читать ничтожные романы, потому что последнее воскресенье я смотрел на избранные символы его жертвы, которые сделали меня его вовеки, тело, душу и духа. Но, увы, как часто мы попадаем в рутины и сидим вокруг символов, нетронутые, не рассуждая о теле Господнем. Затем, в-четвертых, верующий имеет ответственность быть благоговейным. Излишне говорить, что на этом собрании всякое легкомыслие должно быть устранено, и наше поведение должно быть приличным святым. Это благоговение должно даже быть выражено в положении тела. Оно также должно быть видно в одежде, которую мы носим. Определенно, вечеря Господня не является местом для неуклюжей позы или гордой выставки одежды. Было указано, что соответствующим одеянием является то, которое не обращает на себя внимания. Женщины, конечно, должны иметь покрывало на головах, послушание простому учению Нового Завета. Вряд ли стоит указать, что не должно быть шепота или оглядывания или неблагоприятного шума во время собрания. Маленькие дети, приведенные на вечерю Господню, могут быстро научиться сидеть тихо во время собрания. Мудрые матери с маленькими детьми будут сидеть ближе к двери, ибо если ребенок начнет плакать, то они быстро смогут его вынести и тогда принести назад, когда он успокоится. Мы все обнаружили, что очень красивый и привлекательный ребенок может стать большим нарушительным элементом собраний по причине безразличия его родителей к неудобству, который ребенок причиняет, когда он плачет. Некто сказал, что с плачущими детьми в собрании нужно поступать как с хорошими решениями, их нужно выносить. Хорошо младенцев приносить на собраниях, их нужно учить и следить, чтобы они не нарушали присутствующим. В Псалме 88, 7 по 8 стих мы встречаем слова, которые соответствуют собранию народа Божия. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сомне святых, страшен Он для всех окружающих Его. Ввиду того, что мы сошлись, вспомни того, у которого свято и страшное имя Его, то также наше поведение должно характеризоваться не рабским страхом, но благоговением и страхом. Одним из величайших описаний благородства, величия и славы Божией представлено для нас в книге пророка Исаии, где мы читаем: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными, смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Таким образом, эта славная личность, безграничная, вечная и неизменная в своем существе, мудрости, силе, святости, справедливости, доброте и истине, является той, вокруг которой мы собираемся совершать вечерю Господню. И, наконец, в-пятых, верующий имеет ответственность, чтобы сконцентрировать свой ум на предмете собрания. Сконцентрировать ум и сердце нелегко, но важно, если мы желаем исполнить цель Христа в учреждении этой воспоминательной вечери. Каждый верующий имеет нужду, чтобы дисциплинировать свои мысли и не позволять им блуждать здесь и там, размышляя о том, что не имеет связи с целью собрания. Нет специального пути для сконцентрирования. Оно может прийти только через сосредоточенность. Личность, труд и слова Господа Иисуса Христа представляют достаточно материала для наших мыслей. Мы уже советовали раньше, что мы должны вспоминать, когда говорили о цели вечери Господней. Вспомните, что в описании Ааронового одеяния славы и красоты говорится о митре, кидаре, и сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней святыня Господня и прикрепи ее шнуром к кидару, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений. Для нас трудно понять, как могут быть недостатки, связанные с приношением. Нужно отметить, что полированная дощечка с выраженными словами «Святыня Господня», привязанная к кидару митры, помещалась на чело Аарона, место пребывания его мыслей. Как часто бывает, в наши святейшие моменты вторгается плоть и приходят порочные и порочащие Бога мысли в наш ум. Что должен делать верующий в таком обстоятельстве? Он должен вернуться к своим мыслям посредством старания воли и цели, ради которой воспоминает Господа Иисуса Христа. Аминь.